меня больше нет денег», — чистосердечно призналась Фиби. «Это поправимо». Кейта тотчас вынул из кармана три кольца, те самые, что достались Фиби от матери. «Если вы еще раз соберетесь нанести визит вежливости к ростовщику, мадам», — язвительно добавил он, — «то не раз потом пожалеете об этом». «Ой, вы их выкупили?» «Конечно, дорогая. Не думаешь ли ты, что я позволю какому-то вороватому ростовщику владеть моей собственностью?» «По-моему, кольца — моя собственность», — тихо произнесла Фиби. «Они принадлежали моей матери». «Что ж, значит, я не позволю ростовщику владеть и твоей собственностью», — ледяным тоном произнес Кейта, бросая кольца на полированную поверхность стола. «Если ты еще раз выпустишь их из рук, ты потеряешь права на них. Так и знай». Он вышел из библиотеки, и через несколько минут после его ухода Фиби опустила кольца в вырез на груди. Как бы то ни было, они к ней вернулись. Семейство Родбери все-таки готовилось к отъезду. Для Апарции с ее опытом пребывания в армии не представляло большого труда быстро собрать свое войско, состоящее из детей и нянек. Фиби крепко обняла ее на прощание, и у Апарции появилась возможность шепнуть ей на ухо последний совет. «Если не осмелишься прямо сказать ему, что хочешь, постарайся продемонстрировать это своим поведением». «Но как?» — так же тихо спросила Фиби. «Используй поэтическое воображение. Недаром же ты у нас сочиняешь стихи». «Легко говорить». Фиби еще раз обняла подругу и отстранилась, чтобы уступить свое место Оливии. Глава 8. «Все еще пишешь свою пьесу, Фиби?» — спросила Оливия, отрываясь от книги. Обе сидели у стола в квадратной гостиной, и Оливия только сейчас поняла, что уже довольно долго они не произнесли ни единого слова. После отъезда Апарции с детьми дом казался вымершим. Фиби тоже притихла, хотя отнюдь не была склонна к унынию. «Тебе еще много осталось?» — не получив ответа на первый вопрос, снова заговорила Оливия. «Это не пьеса», — без особой охоты отозвалась Фиби, отрываясь от листа бумаги и кладя перо на стол. «Не совсем пьеса. Это такое праздничное представление. Я пишу его к празднику летнего солнцестояния, если успею. Тут так много ролей, что чуть ли не для всех нас и еще для деревенских жителей. Хочу, чтобы они хоть ненадолго забыли о войне и обо всех ее ужасах». «О чем же ты пишешь?» Оливия, как всегда, заложила книгу пальцами, готовясь к длительному разговору. «Сцены из жизни королевы Елизаветы». «Ого! Неужели в стихах?» «Конечно! А какие там роли?» «Самых главных всего три. Сама Елизавета, потом Мария Стюарт, королева Шотландии, и Роберт Дадли, граф Лестер». «Возлюбленный Елизаветы?» «Он самый. Читала про него?» Уже задав вопрос, Фиби поняла, что сглупила, ведь Оливия читала решительно все и обо всем, о чем не спроси. «И кто же будет играть?» — поинтересовалась ее падчерица. «Ведь Оливия — это девушка всего на 3 года моложе Фиби».